Глава 13. Чтобы скорее добраться до окраины, от которой было рукой подать до городской свалки, им пришлось сесть в автобус. Игнату понадобился весь запас самоиронии, чтобы заставить себя поднять ногу на ступеньку и шагнуть в салон, освещенный тускло, как бомбоубежище. В темных очках он вообще перестал различать что-либо, и пришлось их снять, подавив страх оказаться узнанным. Обычно слабый свет немедленно вызывал у него зевоту, но сейчас он был так взбудоражен, что не надеялся уснуть и ночью. Ему казалось, что все пассажиры только на них двоих и смотрят, и поначалу Игнат поеживался от этих едких взглядов и опасался, что кожа на лице уже пошла пятнами. А потом как-то внезапно успокоился, сперва только пытаясь перенять Полинино безразличное выражение, но вскоре он почувствовал, что оно незаметно срослось с его лицом. Полина встала на задней площадке, даже не отвернувшись к окну, а облокотившись о металлический поручень, хотя тоже, наверное, замечала, что на них смотрит. Но сама смотрела только на Игната и улыбалась ему. Он отметил, что со стороны они именно теми и выглядят, кого собирались изображать. Даже смысла нет играть что-то. Это смутило его лишь на секунду, а в следующую Игнат ощутил, как по жилам горячо разбегается тот шальной азарт, какой он испытывал в детстве, уводя с уроков целый класс. Или когда женился на Фаине, обставив всех университетских женихов. «Вот что это было. Кураж», — подумал он успокоенно. «Моя женитьба — это прыжок с парашютом. Так же рискованно, весело, и так же ничего мне не прибавило, кроме скоропалительного самоутверждения. Я возомнил, что первым пришел к финишу, а линия оказалась границей ада. Там пьют души. Кто это сказал? Ах да, вот она мою душу и выпила». «Не она», — он улыбнулся Полине, «хоть я и сказал ей это. Та, другая. Сумеет Полина наполнить ее вновь? Я больше не могу ощущать себя пустым». «Я был жутко порочным ребенком», — сказал Игнат, наткнувшись взглядом на давно бездействующую кассу. «Стыдно сказать. Я вставал с рублем возле кассы и собирал сдачу, а потом выскакивал, так и не заплатив. Я вел мальчишек в коктейльницу. Тогда коктейль стоил 11 копеек, а сейчас даже не знаю. Когда выберемся оттуда, возьмем Леньку и пойдем пить коктейль», — пообещала Полина. Перед отходом она позвонила сыну и теперь выглядела счастливой. Когда автобус проезжал мимо фонарей, глаза ее поблескивали из-под козырька, и Игнату думалось, что она чертовски рада, что не пришлось возвращаться туда одной. Он хотел сказать, что той коктейльницы уже не существует, а в стеклянном квадратике обосновался элитный цветочный магазин, но ему не хотелось огорчать ее сейчас. Огорчения могли настигнуть Полину и без его помощи. Он только сказал: «Ты говоришь так, будто мы спускаемся в пропасть». «Так и есть». Она вдруг резко сменила тему, хотя, как потом оказалось, наоборот, развела ее. «Почему ты не спрашиваешь, куда девался Ленькин отец?» «А можно?» — поинтересовался Игнат с опаской. «Я думал, тебе и говорить об этом не хочется». «Наоборот. Я хочу рассказать тебе. С ним случилась очень печальная, но и очень интересная история. Это было давно, и я уже могу об этом говорить». Полина окинула взглядом пассажиров, хотя они стояли на площадке вдвоем, никто не решался приблизиться к ним. Затем придавила пальцем усы, но Игнат удержал ее руку. «Не делай так. Настоящие усы поглаживают и покручивают, а не закрепляют». «Учту», — она усмехнулась. «Так тебе интересно?» «Еще бы». «Тихо, не кричи». Это действительно было лет 6 назад. Он, Стас, очень горы любил, а я, честно говоря, никогда не рвалась ни к каким вершинам. «Вот не подумал бы», — усомнился Игнат, «с ее-то решительностью». «А в журналистике?» — спросил он. «А что значит быть хорошим журналистом?» Отчего-то взъерошилась она. «Я хорошо пишу о том, что меня волнует, что мне интересно». Размах популярности зависит лишь от того, сколько читателей совпадут со мной в этом. Но я никогда не стану писать ни о криминале, ни пробавляться клубничкой, ни грязью кого-нибудь поливать, чтоб только увеличить количество своих читателей. Знаешь, может, это и громко звучит, но мне самоуважение дороже всяких премий. «И вершин», — заключил Игнат. «Так что там случилось на той горе?» У нее сразу померк взгляд. Или Полина просто чуть-чуть отвернулась, и световые штрихи перестали проскальзывать через ее глаза. Рука ее снова потянулась к усам, но Полина спохватилась и удержала ее. До самой вершины мы так и не дошли. Есть одна загадочная гора на Алтае. Я не был на Алтае. Мы остановились на ночь. Все было как обычно. Стас поставил палатку. «Ты любила его?» Полина расстроенно воскликнула. «Ну что за вопрос? Конечно, любила. Он же был моим мужем». «И того, что ушел 11 месяцев назад, ты тоже любила? У тебя большое сердце». «Да», — подтвердила она, не дрогнув. «Я должна этого стыдиться?» «Нет». Игнат поморщился от досады на себя. «Не обращай внимания. Каждому хочется быть единственным, но так не бывает, я знаю». «Единственным в данном измерении. Так и есть. Сейчас ты единственный. Если б ты мог войти в мое прошлое, я с радостью пустила бы тебя туда». «Я войду в твое будущее». Он прислушался к тому, как она рассмеялась, и заметил с тревогой. «А вот смех у тебя женский, так что уж лучше не хохочи там». «Попробуй не смеяться, когда ты все время смешишь. А я ведь ничего смешного и не собиралась рассказывать». Опомнившись, Игнат спросил с тревогой. «Надеюсь, он не погиб?» «Погиб», — сказала она, и опять впустила в глаза искусственный свет, коротко полыхнувший фиолетовым огнем. Это было похоже на исполнение приговора. Он оказался обречен, понимаешь? «Нет». «Кем обречен?» «Я не знаю». «Богом». Камень упал именно на то место, где он сидел. Огромный такой камень. Откуда он взялся? Как будто материализовался из темноты. Я только постелила в палатке и выбралась наружу. Понимаешь, это все произошло на моих глазах. Стас только что сидел на краю расселины, и вдруг его уже нет. Игнат только выдохнул. «О, Господи!» Я так кричала тогда, что почти оглохла. Я все надеялась, что он отзовется, хотя бы застонет, а потом побежала за помощью. Мы проходили мимо лагеря Томичей. «Но его уже не спасли», — закончил он за Полину, решив, что это невозможно сказать самой. Только она неожиданно вышла из себя. «Да подожди ты, ты же еще главного не слышал. Он спас меня». «Ну вот», — огорчился Игнат, — «и тут я не первый. Я ведь бежала вслепую, фонарик был у Стаса. Там такая темень была, ночь беззвездная. Я совсем ничего не видела, и вдруг мне захотелось пить». «Пить?» «Ну да, просто пить, но так нестерпимо, что, казалось, умру, если не напьюсь». И тут, прямо как в сказке, зажурчал родник. Действительно, как в сказке. Не услышав, Полина продолжила, волнуясь все больше. «Я свернула и побежала туда. Ну а потом, естественно, спустилась уже по другой тропинке. А когда утром мы поднимались с Томичами, то оказалось, что в темноте я остановилась и свернула как раз на краю трещины. Это Стас меня остановил». Игнат поежился. «Жутковато». «Ничего жуткого», — сказала Полина строго. «Для чего-то он меня уберег. Может, для тебя? Наверное, ему уже стало известно, что главная любовь ждет меня впереди». «Хороший был человек». На этот раз Игнат ничуть не насмешничал. «Хороший», — согласилась она и, сжав его руку, добавила. «Грешно так говорить, но если б он остался жив, я никогда не встретила бы тебя». «Могла бы встретить, город небольшой». «Но это была бы не такая встреча, разве ты не понимаешь?» «Нет, люди могут встретиться, даже если у обоих семьи, от этого никто не застрахован». Оглянувшись, Полина всмотрелась в темноту за окном и отозвалась рассеянно. «Люди могут, но не я. Я просто полюбовалась бы тобой и пошла дальше. А если б я догнал? Догоняют лишь тех, кто этого хочет». «Я догнал Налю», — согласился он. «И она потом говорила, что только и ждала этого, хотела. А я-то сам чего хотел? Было слишком поздно и задавать себе этот вопрос, и отвечать на него. Да если бы ответ и нашелся, он все равно никому не помог бы. Игнат подумал, что обязан был найти его сразу, и тогда Наля не оказалась бы на его орбите и не погибла бы от столкновения с кометой-невидимкой. Душа ее отлетела и затерялась во Вселенной, куда он и не подумал пуститься следом. Я догоняю только, когда это не составляет труда». Ему опять стало тошно, как тогда на кладбище, и хотя плакать не хотелось, Игнат не мог отделаться от мысли, что и Наля, и Фаина останутся на его душе и теле до тех пор, пока он не перестанет чувствовать себя виноватым. Он не хотел примириться с этим и твердил, что уж перед женой не повинен ни в чем, но внутри него все эти годы без нее вызревала уверенность, что безо всякой причины человек не может вести себя так, как вела Фаина. А если причина была, то она заключалась именно в нем, в человеке, чьи глаза показались ей чистыми. «Я оказался недостаточно чист, и она решила шагнуть в еще большую грязь. Господи, зачем я думаю об этом сейчас? Зачем я думаю об этом постоянно? Она ведь была такой и без меня, просто я не сумел изменить ее. А хотел? Что если мне в сущности нравилось, какая она разгульная? Мне самому этого всегда не хватало». «О ком ты думаешь?» — негромко спросила Полина. «О тебе», — ответил он. «Ведь по большому счету так и было. Ему необходимо было разобраться с собой в прошлом, чтобы будущее вообще состоялось». «И что ты думаешь?» «Я думаю, что хочу прожить с тобой, ну, скажем, лет 50». «А потом?» «А потом женюсь в третий раз. Отпустишь?» Она смотрела на него, не улыбаясь. «Нет, ты уж сразу имей в виду, от меня не вырвешься». Игнат едва не спросил про того, кто ушел 11 месяцев назад, но удержался. Почему-то его неимоверно раздражала такая хронологическая точность. Полина сама сказала: «Его мне удерживать не хотелось». Игнат посмотрел в окно, а она, заглянув сбоку, поймала его взгляд. «Ну, почему ты не говоришь? Ты же его любила». «Ты же его любила». «Нет, я тебе солгала». «Зачем?» «Мне не хотелось выглядеть в твоих глазах совсем одинокой. Мужчины не любят одиноких». Он рассмеялся. «С чего ты взяла?» «Читала где-то, что для вас нужен элемент соперничества. Ничья женщина ни для кого не представляет интереса. Нужно хотя бы притвориться». Обрадовавшись, Игнат спросил: «Так его вообще не было?» «Был. Я ведь все-таки живая женщина». «Тогда ты все равно не была одинокой», — опять угаснув, сказал он. «Неважно, любила ты его или нет». Она опять не согласилась. «Как раз важно. Если ты не любишь, то все равно чувствуешь себя одинокой с человеком, который рядом. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. У нас с ним все складывалось хорошо, и он сам был хорошим. Но ты... ты...» Она округлила глаза и закатила их. Игнат одобрительно кивнул. «Это убедительнее слов. Или сейчас ты опять врешь?» «Мы выходим», — сказала она, и, не дожидаясь его, сбежала по ступеням. Успев выпрыгнуть следом, Игнат схватил ее за рукав джинсовки и услышал уже знакомый лающий голос: «Чего цепляешься?» Мгновенно сообразив, он настороженно огляделся. «Кто-то есть?» «Есть», — шепнула Полина и громко добавила. «Но убери лапу», — сказал. «Не переиграй», — предупредил Игнат шепотом, но рукав ее выпустил. «А кто здесь?» «Я никого не заметил». Полина процедила, не разжимая губ. «Да они кругом тут. Пошли». Она шла, слегка ссутулившись и затолкав руки в карманы. Пристроившись рядом, Игнат сунул ладони под мышки и заметно передернулся. «Черт, холодно! А чего ты, собственно, дергаешься, если мы договорились спать вместе?» Нервный мальчишеский голос отрезал. «Там поглядим. У тебя деньги есть?» «А сколько надо?» Ему всегда было неловко признаваться, что денег у него кот наплакал. «Давай сколько есть?» В который раз оглядевшись, он тихо спросил. «Ты для кого стараешься? Никого же нет». «Деньги давай! На свалку билет нужен». «Какой еще билет?» «Театральный». «Да я не шучу», — добавила она, понизив голос. «Правда, театральный». Игнат пошарил в нагрудном кармане рубашки и вытащил несколько бумажек. Неловко сунув их Полине в руку, он смущенно спросил. «Хватит?» «Поглядим». «Зачем билет?» «Без него внутрь не пустят». «А внутрь зачем?» Полина раздраженно хмыкнула. «Тебе работа нужна или нет?» «Ах, работа! И что же там делать? Помой разгребать? Ну, правда, что?» «Бутылки искать. Ну, там вторсырье всякое. Даже цветные металлы попадаются. Болтают, подикось». Игнат снисходительно одобрил. «Неплохо получается». «Платит вроде как. Кто сколько найдет, столько и получит». «Сдельно?» — уточнил он и поморщился. «И мы будем искать?» «А ты думал, белоручка, затем и пришли». «Ну да», — Игнат вздохнул. «Это я знаю». «Может, я и вправду напишу об этом роман?» — подумал он без прежнего воодушевления. «Ночь на городской свалке» или «В коробке с клошаром». «Жуть», — как говаривал один графоман. Игнат фыркнул, ничего не объясняя Полине, которая взглянула на него с тревогой. Луна за ее головой была совсем тусклой, ленивой, едва живой. Ей не хотелось расходовать свое волшебное сияние на всяких бродяг. Не такое ее описывают в романах, где ночь переполняется разгадками. Даже теми, которых никто не искал. «А я-то чего ищу?» — с тоской подумал Игнат, представив теплую ванну и свой уголок за кухонным столом. «Она отца, это понятно, по крайней мере, объяснимо. А я?» Она солгала, что любила того мужчину, и сделала это слишком убедительно, чтобы я мог быть уверен, что... «Да нет, я же видел, я чувствовал». Сильва сказала кошачий блеск в глазах. «Может, только это и есть?» А я опять напридумывал чего-то необыкновенного. «Стой!» — сказал он таким голосом, что Полина сразу остановилась и подняла к нему встревоженное лицо. «Просто скажи мне. Я знаю, все говорят, что словам нельзя верить, но я им верю. Я с ними всю жизнь». «Что ты хочешь услышать?» — спросила она своим обычным голосом. Игнат пугливо оглянулся, но пустырь, за которым темнели ворота, ограждавшие свалку, вполне соответствовал своему названию. Он был похож на преисподнюю, в которой вроде и нет ничего страшного, но становится жутко от одного только предчувствия. Стряхнув подобравшийся ужас, Игнат через силу спросил. «Скажи, я тебе нужен? Я не уйду в любом случае и не оставлю тебя здесь одну, но мне необходимо это знать». Даже не обернувшись, как сделал он, Полина протянула руку и кончиками пальцев погладила его колючую щеку. «Мне все еще не верится, что я нашла тебя», — сказала она, — «но я уже не представляю, как жила до тебя. Может, этого и не было?» Он поверил ей так полно, что у него зашумело в ушах, будто Игнат нырнул в теплую радость и захлебнулся ею, не боясь умереть. «Вот теперь я знаю, зачем иду туда», — сказал он, не объясняя, зачем же. Но Полина кивнула в ответ и, не требуя объяснений, улыбнувшись, поманила его за собой. Сухие кочки, которые ночь сравняла, заполнив углубление темнотой, норовили поймать ногу в ловушку, и они оба то и дело спотыкались. Но Игната не оставляло ощущение, что он бежит по ровному полю, навстречу еще большей радости, чем нашел только что. Он дышал глубоко и прерывисто, не опасаясь, что Полина заметит, и ничуть не стесняясь ее. Где-то в нем детской благодарностью тоненько пульсировало: «Я нужен, я ей нужен». В эти минуты Игнат совсем не помнил того, что был до этого нужен Инале, ведь она-то ему была не так уж нужна. А о Сильве он впервые даже не вспомнил. Черная решетка надвигалась на них огромным, насколько взгляда хватало, скелетом неведомого чудовища, в чреве которого, как в брюхе мифического кита, происходили какие-то диковинные события. Игнату и не терпелось узнать их, и было страшновато окунуться в эту жизнь, настолько отличную от его собственной, что ему казалось, там даже говорят на другом языке. «Мы не пропадем», — едва слышно сказала Полина и коснулась в темноте его руки. «Одному страшно сюда идти, а вместе мы выберемся». Пытаясь бодриться, Игнат небрежно спросил. «А что здесь такого уж страшного? Обыкновенная свалка. Противно, конечно, но почему страшно?» «Увидишь», — отозвалась она. «Но ты все равно ничего не бойся». «Я помню, ты спасешь меня», — усмехнулся Игнат и обнаружил, что попытки удались, и он слегка осмелел. «А ты меня, если что». «Ну все, теперь нас уж точно могут услышать». Они молча приблизились к воротам, то и дело незаметно касаясь друг друга, чтобы поддержать. Рядом с решеткой была сколочена будочка, похожая на пограничную. Выскочивший дедок одним своим видом заставил Игната успокоиться окончательно, хотя зубы у него зябко постукивали. У старика был вид классического бомжа, даже без мятого пальто с чужого плеча и спортивной шапочки полинялого цвета. Выдавал его прежде всего взгляд, неуловимый, как у всех карманников, но внезапно обретающий пугающую цепкость профессионального нищего, точно определяющего по виду, сколько денег у вас в кошельке. Игнат с облегчением вспомнил, что отдал последний Полине, потому что сам он никогда не мог устоять ни против попрошаек, ни против цыган, которые гипнотизировали его на расстоянии 10 метров. «Ну что, мальчонки, подработать пожаловали?» — оживленно захлопотал старик, чуть шепелявя и потирая руки, то ли от холода, то ли от предвкушения легкой добычи. «Это можно, это дело хорошее». Не разделив его радости, Полина сухо спросила уже другим голосом. «Сколько?» «Дак, как обычно, такса завсегда одна, по 5 с носу, в 1-й, что ли?» Он бегло осмотрел Игната, который только что в струнку не вытянулся. Полина ответила за него. «Не в 1-й, давно не забредали, думали, может, чего изменилось?» «Да не», — настороженно произнес старик, — «все как было, нам всякие перемены ни к чему». «А курс доллара?» — про себя удивился Игнат. «На них эта скачка не отражается?» Полина протянула 10 и потребовала. «Билеты давай, я порядки знаю». «Да как-то ж не дает», — обиженно засуетился тот. «Все как положено». Он нырнул в свою будку, где Игнат успел заметить еще чью-то ногу, закинутую на ногу. «Телохранитель», — подумал он, благоразумно удержавшись от смеха. Дед выскочил с той же прытью, которая, скорее всего, и помогла ему занять это место. Сунув Полине билеты, он хитренько покосился на Игната. «Заправляет тобой твой парень, но всяко бывает». «Вот видишь», — шепнул Игнат, когда они прошли ворота, — «я же говорил, а я ведь к тебе даже не прикасался. Просто весь мир сошел с ума, теперь двоих мужчин вместе никто уже иначе и не воспринимает». Она с неожиданной серьезностью подхватила. «Все принимает какие-то искаженные формы. Мы живем в мире кривых зеркал. И самое страшное, что эти зеркала в наших глазах». «Тише», — прошипел он, встревоженно озираясь. «Ну ты что здесь-то?» «Шагай за мной», — тут же заговорила она Ленькиным голосом. «Вон туда, где народ копошится». Игнат не удержался, чтобы не скривиться. «Пригадостный запашок. Я все думаю», — он понизил голос. «Вот эти люди, что обитают здесь, как тебе кажется? Они помнят свой самый первый неверный шаг, с чего все началось. Не у всех же, как у твоего отца. В основном-то все постепенно сползают, или нет?» «Нет никакой системы. У каждого своя история», — прошептала Полина, стараясь глядеть под ноги, хотя ей хотелось видеть Игната каждую минуту. В этой потребности было что-то болезненное, гипертрофированное, словно когда Полина не видела его перед собой, то какая-то нить, вроде бесплотной пуповины, натягивалась до того, что ей становилось больно. Эта внезапно возникшая зависимость немного пугала ее, ведь Полина еще никого не любила так сильно, чтобы даже оторваться от него было страшно. Игнат вдруг озабоченно спросил: «Черт, я забыл взять перчатки!» «Ты бы еще щипцы прихватил», — язвительно заметила она и грубовато пихнула его локтем. «Клево бы ты выглядел в перчатках!» Он даже причмокнул от удовольствия. «Клево! Я и забыл это слово. Редактор называется». «Нет, в самом деле, давно оно нигде не встречалось. А ведь и сам говорил так. Когда-то». Забежав вперед, Полина повернулась к нему и, осторожно отступая, оттарабанила: «Клево, классно, прикольно, балдежно, круто!» «Да ты просто ходячий словарь жаргонизмов!» Игнату даже досадно стало от того, что кто-то пытается учить его русскому языку, хоть и слегка подпорченному. Она развязно протянула: «Да брось ты, все так говорят!» «Видно, я засиделся в своем кабинете. Наверное, давно уже надо было окунуться во все это. Сомневаюсь, что именно это называется жизнью, но все же хоть какое-то разнообразие. Надо было, раз дело не шло». «Откуда ты знаешь, что не шло?» Открыто улыбнувшись, Полина вернулась на свое место. «Ты уже похвастался бы, если б что-нибудь написал», — опять заговорила она подозрительно знакомым голосом. «Ты же ничего не умеешь скрывать». «Умею», — заспорил Игнат, но тут она прошипела: «Тише, к нам идут. Один из них — Пузырь. Это плохо, что он здесь сегодня. Я думала, его редко пускают. Мы же свободно прошли». «Нет. Если б нас не хотели пускать, то нам никаких денег не хватило бы». «Тихо». «Здорово, Пузырь». Тот отозвался, почему-то хохотнув. Уже после Игнат понял, что это его манера все время похохатывать, а потом громко, противно втягивать слюну. Стрельнув в Игната глазками, похожими на капли воды, какими их рисуют в детских книжках, Пузырь спросил: «А это еще кто?» Игнат ждал этого вопроса и отозвался с не меньшим напором: «А тебе какое дело?» «Гляди-ка», — изумился Пузырь и оглянулся на тех двоих, что пришли с ним. «Дергается». «Хлебнул бы с мое, задергался бы», — отрезал Игнат, на ходу сочиняя легенду. «Лучше ко мне не лезь, понял? У меня после аварии нервов, считай, вообще нет». Полина покосилась на него с интересом, но вмешиваться не стала. Коротко заржав, Пузырь мелко затряс головой, побуждая продолжать. «Ты куда влетел-то? Водилой, что ли, был?» «Был», — не задумываясь, соврал Игнат и похолодел. «А если за руль посадят? Я же с места стронуться не смогу». На всякий случай он сплюнул и с сожалением цокнул языком. «Отъездился, считай. Теперь только за баранку сажусь, такой колотун начинается, не приведи Господь. Вот с автобазы и поперли». «Ясное дело», — отозвался приятель Пузыря. «Эти козлы больного держать не будут». Игнат подумал, что еще не видел людей, у которых вместо головы был бы один череп, лишь чуть-чуть замаскированный. «Дед у нас тоже водилой был», — кивнул на него Пузырь и хохотнул. «Думает придурок, что еще снова за руль сядет. Только такому, дед, не бывать». «А вот и будет», — дед угрожающе засопел. «А это чья там машина?» — спросил Игнат, пытаясь разглядеть в темноте. Внутри у него тревожно шевельнулось, но он не понял, предчувствие чего дало о себе знать. Выдав привычный смешок, Пузырь тоном знатока пояснил: «Мерз-то известно чей. Неужто ни разу не видел? Это ж ейная». «Чья?» Он уже понял, но отказывался в это поверить. Пузырь посмотрел на него с жалостью. «Видать, сильно тебя тряхнуло. Эту тачку все знают. Тут так особенно. Это ж она тут всем заправляет. Мэриха наша. Не знал?» «Ладно, хватит нам торчать здесь у всех на виду», — сказала Полина. «Пойдем потолкаемся среди народа, пока твоя мать и вправду нас не обнаружила. Скоро пирушка будет, надо держаться поближе». Игнат умоляюще проговорил уже на ходу: «Но ты же не станешь есть эти отбросы». «А что же тогда есть?» «Глупый, это считается невероятной удачей пробраться на свалку. Хоть голодным не останешься». Прислушавшись, она хмыкнула. «Да у тебя зубы стучат». Игнат плотнее прижал к телу фланелевую рубаху. Под ней была еще и футболка, но холод не замечал ее и просачивался сквозь мельчайшие сплетения нитей прямо к телу. Ему уже казалось, что он завернулся в одну лишь сеть. «Ну да, я мерзляк», — сознался он. «Я как раз тот домашний мальчик, которых Сюткин призывает бросать. По горам не лазил, Ла-Манш не перелетал. Ты бросишь меня?» «Нет», — коротко отозвалась она. «Не запнись, тут яма. Трудно тебе ночью без очков». «Нормально. Кое-что я все же различаю. Тебя, например. А остальное мне не очень-то и хочется видеть. Осторожно, проволока торчит». Игнат смущенно пробормотал. «Ты такая зоркая и храбрая». «На самом деле я трусливая», — Полина едва слышно рассмеялась. «Но сейчас я за тебя боюсь больше, чем за себя. Вот и приходится быть храброй». «Думаешь, я такой уж беспомощный?» — обиделся он. «Вовсе нет. Просто я уже освоилась среди этих людей. Не дай бог стать таким. Они живут вне времени». «Что значит вне времени?» Она нехотя пояснила. «У них есть вчера, и многие надеются, что будет завтра. Тот же дед, например. Но сегодняшнего дня ни у кого из них нет. Они все здесь, как в бомбоубежище, пережидают». Игнат попытался представить пузыря с приятелями в костюмах, с бумажниками в карманах, но видение то расползалось, то складывалось неправильно, как прихотливо сливались капли ртути, которую он в детстве вытряхнул из градусника прямо на пол. Сильва потом ползала на коленях и светила фонариком под кровать, опасаясь пропустить убежавшую каплю. Сделав знак глазами, Полина замолчала. Они уже подошли так близко, что запах сгустился до того, что застревало в горле. Игнат исподволь рассматривал обитателей свалки, все время помня о том, что это избранные, а их с Полиной могли и не пустить. Он пытался отыскать в их чертах, смазанных нищетой и безразличием к себе самим, нечто значительное, что могло хоть как-то оправдать присутствие здесь именно этих людей. Но все лица казались похожими, хотя было очевидно, что это люди не одного возраста и пола, и что за плечами у них разный путь. Но они сошлись в этой точке, черной глубокой точке, и словно слились в одно существо, в мятой одежде с чужого плеча, с беззубым ртом и заплывшими глазами. Игнат уже почти не поднимал взгляд, опасаясь выдать нарастающий в нем ужас. Он весь сжался, чтобы не задеть кого-нибудь, словно от одного прикосновения могло произойти внезапное перевоплощение, и он сразу стал бы на голову ниже, растерял бы зубы и волосы, а лицо распухло бы, как те лягушки, которых они мальчишками надували через соломинки. Это занятие казалось им очень веселым, а теперь Игнат вспоминал это с содроганием. Глядя только вниз, он видел десятки рук в перчатках, чего Игнат никак не ожидал. Правда, кончики пальцев на перчатках были обрезаны, чтобы ловчее было сортировать отходы. Ему подумалось, что как раз этого он не сделал бы, чтобы уберечь самое индивидуальное в себе – отпечатки пальцев. Чтобы хоть это не стерлось, не обезличилось. Они уже вошли в самую гущу. Игнат так и сказал себе. «Гуща, планктон». Масса примитивных существ, слившихся в нечто биологическое и, без сомнения, живое. Но вот насчет разума можно было поспорить. Когда их было рядом только трое, Игнат воспринимал каждого по отдельности, каждого со своим лицом и говором. Но теперь он видел только массу, шевелящуюся, перебирающую что-то и даже переговаривающуюся. Но лиц здесь не было. И от этого становилось страшно. Когда прошел первый шок, он заметил, что отовсюду доносится кашель. И тотчас припомнилась пугающая диаграмма роста туберкулеза, который давно перестал быть болезнью русских интеллигентов. Теперь у интеллигенции и болезни своей не осталось. Желанное сближение с народом произошло за счет взаимообмена туберкулеза и алкоголизма. Затаив дыхание, Игнат едва удержался, чтобы не закрыть нос рукавом. Он уже не видел ничего героического, а тем более романтического в их с Полиной авантюре. И писать об этом больше не хотелось, ведь могла выйти только чернуха, которую Игнат терпеть не мог. «Я не стану писать о них», — произнес он про себя как клятву. «Это неблагородно, свысока изучать их, как бактерии, а потом вернуться в свою чистенькую комнатку и записать все как есть. Дед может позволить себе это, или Пузырь, но не я, и даже не Полина. Если эти люди когда-нибудь и всплывут в моем рассказе, повести, то пусть вот такими, темной, пугающей тучей, которую я мог наблюдать лишь со стороны. Самое противное, когда косят под своего, таковым не являясь». Игнат еще помнил, что они должны найти старого антрополога, но с каждым шагом им все настойчивее овладевало убеждение, что профессор может чувствовать себя здесь не хуже, чем сам Игнат в библиотеке. «Вот тебе антропология в действии», — шепнул он Полине, бросая осторожные взгляды на черепа, знакомые по главам обучения Дарвина. «Он может оказаться здесь», — тихо отозвалась она. «Живая лаборатория. Что, если он проводит здесь очередное исследование и счастлив, а ты с ума сходишь?» «Я не схожу с ума. Я ищу его». «Эй, вы!» — вдруг гаркнули Игнату в ухо. «Чего тут болтаетесь?» Обернувшись, он наткнулся на палец толщиной с Полинину руку. Его обладатель мрачно осмотрел обоих и по собачьи почесал за ухом. Пиджак на нем был таким узким, что казался приталенным, отчего гигант лишался львиной доли мужественности. Впрочем, сам он этого не замечал и командовал так уверенно, что Игнату и в голову не пришлось с ним спорить. «Давайте к той куче», — рыкнул он и опять больно ткнул Игната в грудь. «Ты бумажки будешь собирать». «Какие бумажки?» — не понял Игнат. «Ясное дело какие. Газеты, книжки всякие, тетрадок много. Мокрые не бери, скоробятся». «Работа как раз для меня», — вполголоса поделился он с Полиной. Руководящий монстр перевел тяжелый взгляд на нее. «А ты железяки вытаскивай. Цветные металлы, что ли?» «Не твоего ума дело. Ты знай, выковыривай их из кучи, а там разберемся, что к чему». Присев возле завала, Игнат тихо сказал: «Ну, наконец-то! Сбылась мечта интеллигента. Ты всегда можешь уйти». Вытащив из-под обломка стула обгоревшую книгу без обложки, Игнат рассеянно пролистал ее. «Ты думаешь, мы слишком легко сюда вошли, чтобы так же выйти?» Он повернул книгу так, чтобы на страницу попал лунный свет. «Это Вий. Очень символично». «Ты любишь Гоголя?» — спросила Полина шепотом и, поднатужившись, вытащила зацепившуюся за что-то проволоку. «Если говорить о настоящей любви, то я люблю Грина. Литературные критики сделали из него автора одной сказки для девочек. Хотя, если вдуматься, «Алые паруса» — это и не для девочек даже. Это, если хочешь, букварь для мужчин, чтобы каждый мог научиться творить чудеса. Чего проще? Разузнай, какая у твоей девушки мечта, купи сколько-то там метров алого шелка и осчастлив ее. А если денег на шелк нет?» Полина не поворачивала головы, только темный глаз ее взволнованно косил, как у взбудораженной лошади. «Если слабо заработать, тогда и девушку выбирай с мечтой попроще». «Мне совсем не хотелось зарабатывать для Нали», — вспомнил Игнат. «Меня бесила мысль, что придется редактировать всякую чушь. И стилист из Грина такой, что дух захватывает». Запретив себе думать о Нале, продолжил он: «Читаешь, и на тебя запахи наплывают, звуки, образы, и все это без малейшего снобизма, от которого меня тошнит просто, и без потуг на умничанье, способное усыпить. Тех, кто этим имя зарабатывает, Моем называл спесью литературы». Он помог Полине вытащить алюминиевый ковш с подгоревшим дном, а сверху бросил огромную крышку от бака. «Слушай, давай поменяемся», — взмолился он. «Никто и не заметит. Бумажки собирать куда легче. А ты уже, наверное, все руки изодрала. Дай-ка». Он взял ее руку и подул на ладонь, которая даже в темноте выглядела покрасневшей. Копавшийся напротив старичок поднял голову и толкнул своего соседа. Заметив их взгляды, Игнат прикрикнул с раздражением. «Ну и какого лешего вам надо? Это мой парень, так что не пяльтесь». Те на два голоса забормотали что-то, но до того неразборчивое, что Игнат решил не продираться, тем более что головы они послушно опустили. Полина поглядела на него с восхищением. «Не боишься? Таких ведь не любят». «Да мне, знаешь ли, не привыкать. Теток во дворе аж передергивает, когда я надеваю длинный плащ и белый шарф. Почему-то они вбили себе в голову, что я так издеваюсь над их беспросветным существованием. Не мужья их, которые пьют с утра до ночи, а я. Я им, конечно, не сообщаю, что все это в уценке куплено». «Любишь гусей дразнить?» «Не без того. Гуси, они тупые. Грех не подразнить их немножко». «Когда их целая стая, они и заклевать могут?» «Гуси? Ну ты что? Если только защипать». Полина жалобно прошептала. «Отпусти мою руку. На нас все уже смотрят. Если хочешь, я буду собирать бумагу». «Только если попадется апостол Ивана Федорова, дай мне знать», — озабоченно предупредил Игнат. «Мы загоним его моей матери и разбогатеем. Я открою свое издательство». Взглянув на машину, которая точно вросла в землю, он процедил. «Похоже, она тут ночевать собралась. Может, заберемся в этот пижонский мерз? Не сдаст же она меня в милицию, хотя черт ее знает». Игнат увидел, как к их надзирателю подбежал какой-то парень, по виду ничем не напоминавший нищего, и сердце у него тревожно дрогнуло, хотя в их сторону никто не посмотрел. Выждав немного, Игнат опять принялся за дело, пытаясь отвоевать у завала ржавую кочергу. Она не давалась, цепляясь за все подряд, как обезумевшая от страха кошка. Разозлившись, Игнат пнул ее, не пожалев старых кроссовок, и содрогнулся, услышав за спиной уже знакомый свирепый голос. «Эй ты, бросай свою кочергу, тебя в шатер требуют».